отправились рыть могилу. Желая показать пример, Чех тоже пошел с ними и собственноручно перерезал ремень, на котором висел труп. Лицо Зигфрида уже посинело на воздухе, вид его был страшен, в открытых глазах застыло выражение ужаса, разинутым ртом он словно ловил последний вздох. Могилу вырыли тут же рядом, рукоятями вил сбросили в нее тело вниз лицом, присыпали землей и пошли искать камней, чтобы по древнему обычаю завалить ими самоубийцу, который иначе стал бы вставать по ночам и пугать путников. Камни валялись и на дороге, и среди лесных мхов, и над крестоносцем вскоре поднялась высокая могила. Глава вырубил секирой крест на стволе сосны не для Зигфрида, а для того, чтобы злые духи не собирались в этом месте, и вернулся к отряду. «Душа его в аду, а тело в земле», — сказал он Ягенке. «Теперь можно ехать». И они тронулись. Проезжая мимо могилы, Ягенка сорвала сосновую ветку и бросила ее на камни. Ее примеру последовали остальные. Так велел обычай. Долгое время ехали в задумчивости, вспоминая о зловещем рыцаре-монахе и постигшей его каре. «У вас душа жалостливая, коли велели вы похоронить его», — сказал Чех и добавил с некоторым колебанием. «Люди толкуют, а может и не люди, а колдуны да колдуньи, будто веревка или ремень удавленника счастье приносит. Но я не взял ремня Зигфрида ни от колдовской силы. От Бога желаю я вам счастья». Ягенка сперва ничего ему не ответила, потом сказала со вздохом, словно про себя: «Эх, не впереди, а позади уже мое счастье». Только через 9 дней после отъезда Ягенки Збышка прибыл на границу с Пыхово, но Дануся уже была при смерти, и он совсем потерял надежду привести ее к отцу живой. На другой же день, после того, как Збышка услышал бессвязный лепет Дануси, он заметил, что у нее не только ум помутился, но что ее снедает какой-то недуг, в котором это дитя, изнуренное неволей, темницей, страданиями и непрестанным страхом, уже не в силах было бороться. Быть может, отголоски ожесточенной битвы, которую Збышка и Мацка вели с немцами, переполнили чашу ее страданий, и именно в эту минуту сломил ее недуг. Во всяком случае, с этой поры горячка не оставляла ее всю дорогу. Но уже в последние часы дороги, перед самым Спыховым, в сердце Збышка закрался светлый луч надежды. Щеки у Дануси перестали пылать, глаза не были такими мутными. Дыхание стало ровней. Збышка сразу заметил это и велел сделать последний привал, чтобы больная могла спокойно подышать. Это было в какой-нибудь миле от Спыхова, вдали от человеческого жилья, на узкой дороге между полем и лугом. Дикая груша росла неподалеку, давая тень от солнца, и отряд остановился под ее развесистой вершиной. Спешившись, слуги разнуздали коней, чтобы им легче было щипать траву. Две женщины, нанятые для ухода за Данусей, и юноши, которые ее несли, утомленные дорогой и зноем, прилегли в тени и уснули. Один Збышка бодрствовал подле носилок и, сидя на корнях груши, не спускал с больной глаз. А она в послеполуденной тишине спокойно лежала с закрытыми глазами. Збышку, однако, казалось, что она не спит. И действительно, когда на другом конце широкого луга остановился косарь и начал править оселком свою косу, Дануся вздрогнула, на мгновение открыла глаза, но тотчас их снова закрыла. Грудь ее поднялась от глубокого вздоха, а с уст слетел едва слышный шепот: «Цветы пахнут!» Это были первые не горячечные, не бредовые слова, которые она вымолвила с начала путешествия. При мысли о том, что к Данусе возвращается память,